«А почему?» – продолжила упорствовать Алиса. «По качану, выросли, не мешают», – грубовато ответил блондин, показывая, что не намерен развивать эту тему. «И вообще, нам пора к хоббитам возвращаться, за наградой». Электрик недобро зыркнул на соратников и пошел вперед, пиная подворачивавшиеся под ноги камни. «Эй, командир, ты бы срам прикрыл, Дарт, у тебя же плащ был», – гном крикнул вслед рыцарю. Спереди раздался смачный шлепок руки по лицу. Аркадий быстрым шагом вернулся, забрал плащ у Катиуса, оделся и гордо потопал обратно. «Так, а с этим что делать будем? Тащить с собой тяжеловато. Может, башку ему отпилим?» Кошколют включил светошашку и примерился отрубить трофей. «Не надо мне ничего отпиливать. Я сам пойду», — взвизгнул гоблин. «Ну только если сам. Попытаешься сбежать? Голову с плеч». «Да, да, добрый господин, я не буду сбегать». Зеленошкурый уже не дрожал, а буквально трясся от страха. «Гой еси, добры молодцы и красна девица. Легок ли был ваш путь?» Хоббит, стоявший на страже перед воротами, ехидно ухмылялся. Видок у скорбной процессии перед ним был тот еще. Впереди топал серо-черный от покрывавшей его грязи эльф, больше похожий на темного сородица. Следом за ним волочились кошкалют, гном с едва отросшей бородкой и смутно знакомый гоблин. Завершала процессию жизнерадостная человеческая девушка. Она то и дело отпускала скабрёзные комментарии в адрес своих спутников. Стоило кавалькаде пересечь границы поселения, как троица в центре просто повалилась без сил. Эльф покачнулся, но устоял, лишь девушка ответила стражнику. «Долог был путь наш, не найдется ли у вас водички напиться, а то так кушать хочется, что переночевать негде», сказала и миленько так улыбнулась. Хоббит шумно сглотнул и поспешил спрятаться в караулке. «Ну и чего это он? Вам же действительно надо отдохнуть». Алиса искренне расстроилась и хотела было уже показать всем вокруг, как они неправы, но ее порыв был остановлен появлением его. Полы серого одеяния развивались за его спиной подобно крыльям. Седая борода моталась подобно шлейфу кометы, а широкополая шляпа держалась на голове каким-то чудом. Пендельф пронесся мимо подобно метеору и скрылся вдали. Только взметнувшаяся пыль стояла как инверсионный след. И куда это он побежал как на скипидаренный? Ошарашенная девушка стояла хлопая ресницами. «На Кудыкину гору, знамо, шабаш у них там буде», — прошамкал старый хоббит, неведомо как успевший подойти незамеченным. «А вы, стал быть, дракона того, у контрапупили?» Из-за недостатка зубов, подошедший отчаянно шепелявил, и разобрать, что он говорил, удавалось с трудом. «А то, вот он, наш герой». Аватар бесцеремонно ткнула пальцем в сторону начавшего заваливаться Аркадия. «Да, только и протянул дед». «Что, да?» — переспросила девушка. «Вижу, что уморил животинку. И, хорошее дело сделал», — кивнул старик, развернулся и ушел. «Так, я не поняла, где оркестр, фанфары, ковровая дорожка, да хотя бы каравай какой вынесли бы?» Роботисса начала громко возмущаться, пока ей на голову не упала обгрызенная корка хлеба. Проследив, откуда прилетела, аватар меткой молнией сожгла незадачливую птицу в прах. «Сейчас кому-то станет больно». Алиса окончательно рассердилась. В воздухе отчетливо запахло озоном, а пространство вокруг девушки затрещало от разрядов электричества. «Ух, валькирия!» — восхищенно прошептал ненадолго пришедший в себя гном. Тем временем, девушка полностью скрылась за завесой из молний, оставлявших после себя прожженные полосы. «Ага, куда там Тору?» — поддакнул ситх. Молнии уже начали облизывать стены близлежащих домов, когда произошло то, чего никто не ожидал. Посреди площади открылся разлом, и из него повалили стройные ряды демонической пехоты. Не обращая внимания на разгул стихии, они формировали боевые порядки. Хоть периодически некоторые из них погибали, ни один воин так и не бросился в атаку, ожидая приказа. Он и не заставил себя долго ждать. Из портала вынырнул особо приметный экземпляр. Рожища демона не уступали размерами лосиным, еще и были украшены резьбой, позолотой и инкрустацией камнями. Как, впрочем, и броня этого военачальника. От обилия украшений на него было неприятно смотреть, но это не помешало ему сориентироваться в ситуации и отдать приказ к атаке. Демоны послушно пошли в атаку и бесславно погибать в разыгравшемся шторме. «Да куда вы прете, идиоты? Убить, всех убить!» — завизжал командир, глядевший, как погибает его армия. В отличие от остальных полководцев демонов, этот вперед не лез и даже наоборот, отступил поближе к разлому, продолжавшему извергать подкрепление. Казалось, поток демонов будет бесконечным. Все новые и новые бойцы прибывали, брели по колено в пепле и сами становились им, когда их касались электрические плети. Алиса начала уставать. Поле молнии стало уменьшаться, давая демонам закрепиться. Когда молнии почти утихли и стало видно сгорбившуюся девичью фигурку, произошло еще одно неожиданное событие. Даже два. Молния попала в безучастно стоявшего Аркадия, отчего того изрядно встряхнуло. Взгляд электрика обрел осмысленность и окинул собравшиеся демонические войска. Это что за пир? Глаза. Ключевое слово активировало способности, поле боя потонуло в ярчайшей вспышке. Строй инфернального войска пересекла целая просека, закончившаяся на том месте, где стоял командир. На этом месте была лужа кипящего золота с вкраплениями самоцветов. Жил как пир и умер как пир. Сплюнул один из близко стоявших сержантов. Плевок прилетел точно в центр лужи и зашипел, испаряясь. Затем демон повернулся и ушел в разлом. К примеру бойца последовали и остальные демоны. Каждый посчитал своим долгом плюнуть в останки бывшего командира перед отправкой. Едва последний представитель инферно скрылся в разломе, как тот схлопнулся. Возникшую тишину нарушало только тихое шипение заплеванной золотой кляксы. Демоны никогда не были набожными. Возможно потому, что у них было мало богов, а возможно потому, что они и так живут в аду. Бездушные существа просто растворялись в великом ничто. Рак блестящий весьма удивился, обнаружив себя живым. Такие мелочи, как отсутствие одежды и огромный упадок сил его ничуть не смутили. Он жив, я жив. Радостно закричал демон и тут же осекся. Голос принадлежал не ему. Беглый осмотр показал, что он в теле обычного смертного человека и уже начал замерзать. Благо впереди призывно светилась неоновая вывеска. Бар «Голубая устрица». Мужчина уверенным шагом зашел в заведение. Замок на двери глухо щелкнул. Едва он переступил порог, а все присутствовавшие дружно повернулись в сторону новоприбывшего. Глава 23. Белые перышки апокалипсиса. Где-то. Это нельзя так оставлять, псятец. Мы обязаны немедленно вмешаться. Терпение, сын мой. Наше ожидание не продлится долго. Ты говоришь так уже последние 2000 лет. Тихо. Смотри. Время пришло. Деревня хоббитов. Добрые молодцы, каха и красна девица. Благодарствую за убиение супостатов. Давайте же, отдохните с дороги, а мы пока баньку истопим. Героев, наконец, встретил Торбинс, который нет-нет, да и косился в сторону останков командира демонов. И, судя по степени алчности взглядов, он просто поспешил устранить возможных конкурентов на трофей. Впрочем, едва только спина шедшего последним гнома скрылась из виду, на площадь выскочил Булкинс и немедленно кинулся на товарища. «Это мое». Благообразное лицо старичка исказилось от гнева. «Нет, мое». Не стал отставать от него оппонент. Завязалась безобразная драка, которую, впрочем, никто не спешил разнимать. Торбинс, хитрым захватом, повалил Булкинса на землю и стал месить его лицо кулаками. Лежащий судорожно пошарил возле себя рукой и, найдя булыжник, немедленно применил его на голову соперника. С влажным чавком хрустнула височная кость, и вскоре Булкинс поднялся на ноги. С трудом оттерев кровь, заливавшую глаза из рассеченного лба, он сплюнул выбитый зуб и побрел к вожделенному золоту. Фаефилиф. 20 лет спустя. 2 месяца спустя. Уф, устал. Аркадий с шумом приземлился, подняв небольшую волну пыли. Здоровенные крылья быстро уменьшились и скрылись под броне кожухами. «Да ладно тебе, всего 10 минут летал», — хмыкнул гном, проверяя броню. «В доспехе непривычно». Рыцарь с хрустом повел плечами. «Эй, эй, сломаешь», — Делин замахал руками, только проявился, не окреп еще. Беспокойство мастера было оправданным. БДСМ «Долг дракона», как он теперь назывался, — начал восстанавливаться буквально из ничего месяц назад, и только сегодня утром из призрачной тени стал материальным объектом. «Не кипешуй, у меня все схвачено. Ты лучше скажи, что там про мясной шар болтают?» «То же, что и раньше», — скривился гном. «Где прокатится, там ничего не остается. Даже траву с деревьями сжирает. Последний раз его следы в сторону Альтийских гор вели. Тогда нам стоит поискать в той стороне», — задумчиво кивнул паладин. «Мальчики, я такой пирог испекла», — раздался голос Алисы. «Где?» — в унисон гаркнули эльф и гном. «А он потерялся». Роботис состояла, потупив взор, и всем видом изображала раскаяние. «Как?» — вновь синхронно воскликнули мужчины. «Ну, сперва я его поставила на стол, а когда отвернулась, в той стороне мелькнула вспышка и пирог исчез. Это все происки демонов». Электрик схватился за меч и стал нервно вышагивать взад-вперед. «Нет, это точно не демоны. После них серой воняет, а после этого чем-то приятным. цветочным», — мечтательно заметила девушка. «Все равно, враги, они украли вкусняшку, и нет им за это пощады». И давно он пафосным таким стал, к компании незаметно подошел Катюс. «Да как крылья отрастил!» — поморщился кузнец. «Что вы там шепчетесь?» «К оружию! Враг будет повержен!» На спинные колпаки брони с лязгом разошлись, и Аркадий расправил крылья. С хлопком он взлетел и стал стремительно набирать высоту. Благодаря огненному мечу, было несложно проследить траекторию полета, он направился в сторону гор. «Низко полетел», — заметил Галин. «К дождю», — поддакнула Алиса. «Огненному», — обреченно вздохнул Дарт Катиус, заметив в небе едва заметные, но быстро растущие огоньки. «Атас, воздух!» Гном быстро сориентировался и потащил товарищей в землянку. Едва они успели уйти вглубь, как снаружи раздался оглушительный вой, а за ним грохот взрыва. С потолка посыпалась земля, но свод выдержал и героев не похоронило. Вслед за первым раздался второй взрыв, но уже дальше, а за ними началась настоящая канонада. Грохот то приближался, то отдалялся почти 20 минут, и от каждого удара на приключенцев сыпалась земля, дошедшая, под конец, почти до колен роботисцы, чтоб их подбросило, да с переворотом на кирку насадило. На самом деле гном сказал совсем другие слова, но общий смысл фразы сводился к этому. «Не кричи», — поморщился ситх. «Что, я не слышу?» — кузнеца основательно оглушила, несмотря на специализацию. «Не кричи, говорю». Кашкалют придвинулся поближе к коротышке и прокричал ему в ухо. «Сам не кричи, я нормально разговариваю». Настала очередь гнома морщиться от громких звуков. «Мальчики, мы как выбираться будем?» Вход завалило. «Как?» «Попом кверху», — проворчал бородач и действительно повернулся спина к завалу. «Дартик, а супчик был не гороховым, случаем?» — обеспокоенно прошептал Аватара. «Да нет, луковый». «А что?» — озадаченно прошептал в ответ Катиус. А потом раздался громкий хлопок, и землянка осыпалась полностью, оставив торчать наружу только головы героев. Двух из трех. В таком виде их и застал Аркадий. «А вы чего тут делаете?» Он недоуменно на них уставился. «Стреляли», — философски заметил ситх. «Плюшками балуемся», — язвительно ответила Аватара и демонстративно отвернулась. «Чего это она?» Электрик повернулся к Кашкалюду. «Ну, ты же улетел, и даже вернуться не обещал. А тут трах, бабах и нас завалило». «А-а-а», — обрадовался блондин. «К вам приходил Сережка, и вы поиграли с ним немножко». В ответ на фразу паладина, его соратники только жалостливо на него посмотрели. Выразительно так. «Так, а где Далин? Где его носит, когда он больше всего нужен?» «Так я ж рассказывал, засыпало нас. Копайте. Чего вы на меня так смотрите? Он же гном. Поди уже дворец выкопал и брагу поставил. Копайте, говорю». Аркадий мощными грибками начал раскидывать грунт, быстро углубившись. Крак от лавана стремительно расширялись, и вскоре саиды смогли выбраться из ловушки. По мере раскопок в воздухе все отчетливее воняло гномьей брагой. «Ина!» — грозно донеслось из ямы, когда электрик провалился. «Ина!» — повторился вопль. Герои переглянулись и вопросительно посмотрели друг на друга. «Я что-то не поняла, он там уже упился вдрызг и потерял связь с реальностью или как?» — первой не выдержала Алиса. «Пока не спустимся, не узнаем», — меланхолично заметил Катиус. «А чего мы стоим тогда? Пойдем быстрее». Роботисса едва не запрыгала на месте от возмущения. «Дамы вперед!» — галантно осклабился Кашкалют и даже указал направление движения. Аватара на подколку только махнула рукой и шустро спустилась по рыхловатому склону. «Ну нифига себе!» — восхищенно заметила девушка, свалившись вниз, прямо на руки Аркадию. И было отчего. Огромный подземный зал был украшен узорчатой плиткой, барельефами, коваными решетками и негорящими светильниками. Посреди всего этого великолепия стояла неказистая, явно старая, бочка и валялся Далин. «Это такая гномья магия, чертог под ключ за час?» Пораженный ситх вертел головой в разные стороны, словно темнота ему совсем не мешала. Впрочем, почему словно? Кашкалют же. Из-за бочки снова донеслось. «И, на!» — сопровожденное глухим ударом, подошедшим героям предстало еще одно, более удивительное зрелище. Сидящий на полу гном раскачивался и с размаху бился головой об каменный куб, который был до этого не виден с предыдущей позиции. Над ним озадаченно склонился рыцарь и провожал движение коротышки взглядом. «Всем лежать, работает ОМОН!» — неожиданно рявкнула Алиса, отчего все замерли. «То-то же!» — довольно ухмыльнулась девушка. «А теперь рассказывайте, что тут происходит? Как по волшебству появился стол со стульями и лампами? Причем один, явно более удобный, Стул оказался по одну сторону, в то время как три других по другую, причем так, что свет от ламп светил бы прямо в лица сидящих. «Товарищ майор, мы сами все расскажем, не надо допросов», — испуганно пробормотал бородач. «Конечно расскажете, а я пока утюжек с паяльником нагрею». На лице аватары появилась зловещая ухмылка, а в руках раскаленные инструменты. «Уй-уй-уй, это не мое, в смысле оно тут уже было, наследие древних, надо только перегонный аппарат открыть, это вон та глыба». «Перегонный аппарат, а почему головой бился?» «Эн надо ритуал, ритуал преклонения, перед предками». Гном от страха начал заикаться, а взгляд Алисы неожиданно потеплел. Пропали пыточные инструменты и мебель, а девушка порывисто подскочила к мастеру и нежно его обняла. «Дурачок ты мой, чуть всю бестолковку себе не расколотил, надо же просто было попросить». Коротышка окончательно потерял дар речи от резких перепадов настроения аватара и просто уткнулся в объемистую грудь лицом. «Почтенные предки, смилостивитесь над своим неразумным потомком, открывайте, пердуны старые». Несмотря на неожиданную концовку, саркофаг дрогнул, покрылся трещинами и рассыпался мелкой пылью. Когда взвесь осела, на освободившемся месте остался стоять блестящий трубками перегонный куб, весьма современного вида, из обсуждения в социальной сети в котле. «Хрогачх, пацаны, там урки какие-то восстание поднять попытались, обользительница». «Да-да, слышал об этом, там лидера еще казнили». «Пхерай 123, товарищи, наш лидер жив и дело наше правое, присоединяйтесь к сопротивлению, вместе мы свергнем тирана». «Пользователь Хирай 123 заблокирован». «Причина – разжигание межнациональной розни». «Хрогачх, точно урки, на дыбу сволочей, бесенок 39, сам ты урка, однорогий, они за свободу борятся». «Хрогачх, тыква одногорим назвала, коза драная, я тебя по IP вычислю, бесенок 39, это я коза, готовь задницу, мой парень уже выехал за тобой, 77 горец 77, бесенок, у меня для тебя плохие новости, твой парень по мальчикам». «Бык». Модератор закрыл обсуждение. «Причина. Флут и флейм. Напилась я пьяна. Не дойду я до дома». Упившиеся герои хором горланили песни, медленно бредя по выжженной пустоши. Из здоровенной бочки древней браги получился совсем небольшой бочонок гномьего бренди. Впрочем, оно рубило с одного стакана даже робота, чего уж говорить про обычных, ну почти органиков. «Стоп-машина. Кошмарик. Посмотри, чего это там впереди черненькое белеется». Аркадий покачнулся от резкой остановки, но умный механизм костюма сам выровнял положение. Остальные члены отряда были лишены подобной роскоши и безобразно попадали. С недовольным мявком, котенок собрался в тучку и улетел вперед, чтобы почти сразу вернуться обратно, всем своим видом показывая ужас. Шерсть вздыблена, спина дугой, глаза сверкают. Даже мысли речью пользоваться разучился. Через пару минут ожидания, непонятное белое пятно приблизилось, увеличилось в размерах и приняло очертания высокого мужчины в белой хламиде с капюшоном, белой же маске и с огромными, белыми же, крыльями, скрадывавшими очертания фигуры торчащими перышками. Алиса вздрогнула и удивленно произнесла: «Ангел, возрадуйтесь, смертные, небесное воинство явилось в ваш мир». Едва раскатистый голос затих, как зазвучали фанфары и высветилось сообщение от системы. Небесное воинство ангелов вторглось в мир. Маловажный факт. В Инферно есть несколько социальных сетей. Наряду с «В котле» есть «Однокружники», «Мордор Талмуд», а также «Мессенджер Луддит». Глава 24 «Побоище». «Не нравится мне он», — бурчал гном, — «слишком правильный. Даже шагает как на параде. Ангел же», — пожал плечами Аркадий, появление такой легендарной сущности — он воспринял куда более впечатлительно, нежели демонов. Последних он крошил пачками задолго до попадания в этот мир. «Согласен, движется неестественно как-то», — поддержал коротышку ситх. «А мне нравится, беленький», — восхищенно заметила Алиса. «Хорошо, хоть не розовенький», — хохотнул электрик и закашлялся. Дело в том, что он увидел впереди целый отряд ангелов под предводительством четырехкрылого Серафима, с розовыми перьями. На взгляд Алисы, даже розовенькими, насколько пронзительно насыщенным был цвет. «Кирку мне в горн, я вижу то же, что и вы. Если ты про того крылатыча, то да, тоже. Полуэрпернатый». «Тихо, но чтобы соратники услышали», — буркнул бородач, чем вызвал общий смех. «Ты, главное, ему это в лицо не заяви», — хмыкнул паладин. «Да я, да ему, хотя да, сыкотно», — неожиданно признал гном, на этот раз вызвав всеобщее недоумение. Чего вы на меня так уставились? Я тоже умею признавать свои недостатки. У меня их целых 3. Только я вам про них ничего не расскажу. Кузнец гордо задрал бороду и пошел вперед, как ни в чем не бывало. Алиса покраснела, хихикнула и поспешила его догонять. Оставшиеся мужчины понимающе переглянулись и снова рассмеялись. Не смешно, грозно донеслось спереди, вызвав приступ хохота. Тем временем, ангельский отряд проходил строевую подготовку. Отряд, стройся! Луженая глотка Серафима ревела не хуже полкового горна. Ангелы дружно встали строем. Смирно. Еще одна команда и ангелы дружно щелкнули каблуками. Да так громко, что даже пыль взлетела, как от ударной волны. Орлы, от лица командования объявляю благодарность за успешное взятие плацдарма. Вольно, разойтись. Стоило эху от команд затихнуть, как перед приключениями возникли 2 ангелочка. От прочих их отличали повязки на правой руке с символами от. И первый же их вопрос поставил Аркадия, да и не только его, в ступор. «Ваши документы? Какие такие документы?» – возмутился гном. «У меня только усы, руки и хвост». В тон ему усмехнулся Катиус. Патрульные чуть отступили, один взялся за рукоять меча, а второй пробормотал куда-то в рацию. Четверо неизвестных в третьем секторе, через несколько напряженных мгновений, пока он получал указания, послышался короткий ответ «Есть», после чего ангел повернулся к героям. «Демонопоклонники среди вас есть?» Дождавшись отрицательного помахивания головами, он закончил фразу «Тогда проследуйте с нами для регистрации». Патрульные привели приключенцев к относительно целому зданию, в которое постоянно входили и выходили другие патрульные. Подождав пару минут, они завели всех внутрь и выстроили в очередь перед столом. За последним сидел еще один ангел, отличавшийся повязкой на шлеме, со все тем же буквами. Первым стоял Аркадий, к нему и первому были обращены вопросы. Имя. Голос сидевшего был очень усталым. Возможно, из-за того, что анкетировать приходилось вручную на бумажке. «Кшиштоф Пшиждамский». Молодцевато ответил электрик. «Пше, кши как, Кшиштоф Пшиждамский». Послушно повторил паладин. «Пше, пше, пше, каналья. Ну и имечко у тебя, Кшиштоф. Демонам не поклоняешься?» Ангел что-то черканул на листе и ожидающе посмотрел на блондина. «Никак нет». Тем же, лихим и придурковатым тоном ответил Аркадий. «Ладно, иди в третий кабинет и покажи там анкету». Следующий, сидевший еще что-то написал и отдал бумажку рыцарю. Вторым к столу подошел Стих. Он представился, как Маллиспедитесс и тоже получил аналогичную бумагу. Алиса стала Ферровирга, а гном так и остался Делинмолот. В ответ на недоуменные взгляды соратников, он пожал плечами и честно признался, что растерялся. Пройдя в указанный кабинет, друзья отдали бумаги, а взамен получили небольшие пластиковые карточки, где были напечатаны их имена, и имелась фотография. Уже выйдя на улицу и отойдя подальше, первым нарушил молчание Ситх. «И это все? Что? Все?» – переспросил Аркадий. «Ни задержания, ни героического прорыва из плена. Даже драки никакой не было. Кошкалют был оскорблен до глубины души от такого разрыва шаблона. Ты шаша, не накаркай!» – прошипела роботисса. «Да, а че такого?» – вставил свои 5 копеек гном. «Сейчас бы уже трофеи в полные карманы набрали и свалили. Тише, дурья башка, прислушайся. Тишина, вот именно. Сейчас что-то будет, и что-то случилось. Сперва задрожала земля, потом возник неприятный свист, и, наконец, открылся огромный разлом, подобный тому, что пропустил демона гору. В отличие от прошлого раза, сейчас через портал повалило просто огромное количество демонов. Они сходу вступали в схватку с ангелами, не давая им опомниться. Казалось, войска Инферно впали в боевое безумство. Электрик с удивлением наблюдал, как крупный военачальник некоторое время рубился даже после того, как ему срубили голову. Такие мелочи, как потеря конечности или сквозные раны, бойцы преисподней и вовсе игнорировали, стремясь поскорее уничтожить противника. В отличие от своих оппонентов, белоперые бились спокойно и даже как-то скупо, как роботы. Ни одного лишнего движения, ни одного возгласа или вскрика, даже когда получаемые раны были очень тяжелыми. Молчаливая, монотонная работа по уничтожению вражеского контингента. В какой-то момент, даже показалось, что демонический напор начал угасать, но разлом вспыхнул чуть поярче и начал исторгать из себя еще больше демонов. Новой волны хватило и на долю героев. Паладин и Луна рубил и сжигал врагов направо и налево. Справа от него встал Дарт Катиус со своим световым мечом, что порхал как световая бабочка и жалил как плазменная пчела. Слева разместился Далин, щедро угощавший всех подвернувшихся ударами секиры. Позади них стояла Алиса, не менее щедро подбадривавшая демонов молниями. Зачастую до их полного обращения в прах, завершал композицию неведомо где пропадавший котенок, Кошмарик. Он сидел на шлеме у хозяина и с интересом смотрел по сторонам, иногда даже пытался ловить лапками пролетавшие мимо ошметки. Кошачья натура не позволяла просто так наблюдать, как мимо проносятся какие-то предметы. Вдали от поля битвы, в штабном шатре сидел командир армии спасения, как ангелы себя называли. Хоть к нему и постоянно приходили сведения о состоянии боя, он почти не обращал на них внимания. Его голову одолевали тяжелые думы, более характерные для 40-летнего мужчины, чем для многотысячелетнего ангела, жившего войной. Сколько он себя помнил, всегда была война с демонами. Инферно регулярно вторгался в различные миры, и его армии каждый раз приходилось приходить следом, спасая мир от разрушения. Благо, что демоны не могли напасть на несколько миров разом, хоть и обладали достаточными силами. Архангел не раз и не два задумывался, почему так, и каждый раз не находил ответа. Все чаще он начинал понимать, что устал от этого безумия, от этой бойни без начала и конца, без смысла и содержания. Ангелы и демоны гибли, возрождались и снова шли на убой. Командующий покосился на свое крыло. Черные перья имели алую окантовку, создавая уникальный узор, присущий только ему одному. Рассматривая его, он погрузился в собственные мысли. Одна из них, особенно яркая, немедленно заняла весь разум командира. А что если пойти против воли всяться? Что если отринуть это бессмысленное противостояние или свергнуть его? Идея предательства повергла архангела в ужас. Не видя ничего вокруг, он начал шарить руками по столу, пока не наткнулся на небольшую ребристую баночку. Дрожащими пальцами он достал из нее пару золотистых пилюль и судорожно проглотил их. Кислый привкус на языке, а затем и пожар в желудке быстро очистили разум от посторонних мыслей, и лед привычно затопил сознание. Глубоко вздохнув, командующий включился в управление битвой. Холодно и безэмоционально, как бездушная машина, он начал раздавать команды, организуя отпор неожиданному подкреплению из инферно. Однако крамольная мысль поселилась в самом дальнем уголке сознания, свергая и подтачивая холодный панцирь невозмутимости. Требуха путалась под ногами. Кровь хлюпала на каждый шаг, одинаково затрудняя передвижение как нападающих, так и защитников. Впрочем, последним это было на руку. Ангелы почти не перемещались, в отличие от демонов, вынужденных пробираться через завалы. Атака завершилась громким хлопком, с которым схлопнулся портал. По полю битвы пронеслась ударная волна, поднявшая настоящую волну из плоти. Первыми под вал попали остатки войск демонов. Подмяв почти всех из них, волна достигла строя небесного воинства, изрядно ослабленной, но тут пернатые совершили маленькое чудо. Передний ряд вытянул вперед руки. Стоявшие за ними, положили руки на плечи впереди стоящих, а следующие ряды просто повторили маневр. Аркадия даже передернула от ассоциации с многоножками, но в отличие от ужастика, построение ангелов служило для другой цели. Перед волной плоти возник сияющий барьер, опиравшийся на руки первого ряда бойцов. Вал бессильно разбился о стену и как бы нехотя отхлынул, растеряв всю энергию. Остатки выживших демонов быстро добили, едва защита спала, а затем наступил разбор полетов. К стоявшим особняком приключенцам подошел явный комиссар. Подобное выражение снисходительности и проницательности, как бы говорящее: «Я знаю про тебя все и даже чуть больше, поэтому раздвигай булки или хуже будет», было характерно только для них. Во всяком случае, таких кадров электрик встречал только в первом отделе. «Молодцы, покрошили демонятину. Но вас, Кшиштоф, офицер специально выделил голосом имя паладина, я попрошу остаться. Как, впрочем, и ваших товарищей. Маловажный факт. Во время битвы было уничтожено около 300 тысяч демонов. Из них почти 4 тысячи на счету отряда Аркадия. Высота завалов ошметков местами достигала 5 метров. Войско ангелов за время отражения натиска отступило на 4,5 километра. Более подробную статистику битвы вы можете прочитать по ссылке. Запись удалена. Глава 25. Идентификация Аркадия. С кем имеем честь? Невозмутимо спросил паладин. Гном, тем временем, проворчал, что иметь надо баб, а не честь, но на него зашикали сразу и Алиса, и котенок. Ауриэль 15-й, комиссар небесного воинства. А вот кто вы, мне очень хотелось бы узнать. Вокруг незаметно, но очень быстро стали собираться неприметного вида ангелочки. Взяв приключенцев в кольцо, они старательно делали вид, что занимаются своими делами и никак не связаны с комиссаром. «Ну, давайте знакомиться. Я Аркадий, это Делин Молот, Алиса, Дарт Катиус и Кошмарик». «Аркадель, глава дома Сухого Листа», с усмешкой уточнил комиссар. «Ну, или так», пожал плечами рыцарь. «Ты уже глава?» — удивился гном. «А где простого?» «Зажал, да, действительно, не по-людски это», — поддержал товарища ситх. «Я эльф, вообще-то», — поморщился Аркадий. Проставиться он действительно забыл, потому что сообщение о вступлении в должность смахнул как малозначимое. Тем более, нормальные эльфы после такого события неделю гуляют. Не унимался кузнец. «А где ты видишь нормального эльфа?» Электрик приподнял бровь. «Я вам не мешаю», — тактично напомнил о себе ангел. «Простите, семейные разборки», — покачала головой Алиса. «Не встревай, женщина», — на два голоса гаркнули спорщики. «Ой, все», — обиделась Алиса и отвернулась. Комиссар закатил глаза и едва сдержался от челодлани. «Короче, с тебя поляна», — подытожил гном и повернулся к ангелу. «Так, на чем мы остановились, уважаемый КХМ? У меня для вас есть предложение, от которого невозможно отказаться», — ухмыльнулись герои. «Разумеется, иначе вы все умрете», — серьезно кивнул комиссар, а приключенцы только шире улыбнулись. От их ухмылок Аурелию стало не по себе, но он продолжил, как ни в чем не бывало. «Поскольку вы, Аркадель, являетесь главой дома, нам понадобится ваша помощь для организации плацдарма на вашей планете. А что, позвольте поинтересоваться, взамен?» — прищурился паладин. «Ваша жизнь и здоровье, разумеется», — пожал плечами ангел, будто сообщал нечто настолько само собой разумеющееся, что даже спрашивать было глупо. «Не, не интересно», — покачал головой электрик. «Вы находитесь практически в центре нашего походного лагеря. Думаете, вы сможете уйти отсюда, не согласившись с нашими щедрыми условиями?» Комиссар неодобрительно покачал головой. «Разумеется». Аркадий расплылся в улыбке дебилоида и положил руку на эфес меча. «Не люблю идиотов», — пробормотал ангел и громко скомандовал. «Взять их, можно покалечить». Окружение, до этого стоявшее без дела, сразу же кинулось в атаку, в первую очередь прикрыв комиссара. Герои не стали ждать, пока их начнут нарезать как колбасу, и стали активно обороняться. Цепная молния роботиссы поразила первый ряд нападающих, заставив их дергаться как торчков на рейв-вечеринке. Этим воспользовались бойцы ближнего боя. Аркадий стал пробиваться в сторону комиссара, а Делин с Катиусом начали рубить в другие стороны. В какой-то момент показалось, что приключенцы выигрывают, но прозвучала команда, и бойцы небесного воинства грохнули щитами по земле, отчего они засветились силовыми полями, или магическими щитами, которые начали состыковываться с соседними, заметно укрепляясь. «Я не могу пробить их щит», — в какой-то момент крикнула Алиса. И действительно, мощнейший поток электричества, толщиной с ногу гнома, ударил в объединенные щиты и бессильно потух. Топор и мечи тоже бессильно отскакивали от барьера. Ангелы стали постепенно сужать кольцо, усугубляя положение героев. «Элуна, дай мне сил», — прошептал рыцарь и засветился ярким лунным светом. Богиня откликнулась на зов своего паладина. Наполненный божественной мощью, Аркадий напитал силой свою легендарную сосульку, отчего оплавленный меч обернулся огненным призраком здоровенного Фламберга. Им он без труда расколол барьер ангелов и проделал широкую брешь в их обороне. Комиссар, почуяв, что дело пахнет керосином, поспешил скрыться, предварительно отдав приказ сдерживать приключенцев любой ценой. Над лагерем раздался пронзительный сигнал тревоги, который, впрочем, тут же захлебнулся. Неподалеку от места схватки начали открываться демонические порталы, буквально изрыгавшие из себя орды демонов. Началась тотальная свалка. Повсюду все рубили всех. Стоило отряду Аркадия перебить всех нападавших ангелов, как на них накинулись демоны. Схватка закипела с новой силой. «Эх, размахнись рука! Эх, раззудись плечо!» Делин радовался схватке. Здесь все было просто и понятно. Вот враг, вот друг. Первого руби, второго не руби. Дарт Катиус сражался молча. Его лицо не изображало ни одной эмоции, а движения были скупы, как у профессионального мясника. Алиса улыбалась. Безумно улыбалась, а в ее глазах то и дело мелькали отсветы молний, даже когда она их не выпускала. Только электрик хмурился, отбиваясь от врагов. Вся эта топорная попытка то ли вербовки, то ли рейдерского захвата имущества, выглядела глупо. Их изначально собирались убить, только неожиданная диверсия демонов помогла избежать ловушки. «Смотрите, Там, в стороне командирской палатки, Ситх, как самый глазастый, первым заметил неладное. Все дружно повернулись в указанную сторону, даже остатки напавших демонов. А происходило там действительно удивительное. Во-первых, там стоял трехметровый демон в ангельских доспехах, пепельнокрылый с алыми кончиками перьев, огромными рогами, завитыми совсем не так, как у обычных демонических командиров. Он размахивал мечом и рубил нападавших на него как демонов, так и ангелов. Возле него стояли еще трое бойцов похожей внешности, но, как говорится, труба пониже да дым пожиже. Ростом чуть выше демонов и с рогами поменьше, чем у начальника, но также завитыми. Сказать, что все были шокированы, значит ничего не сказать. Демоны стояли разинув рты, в которые и получили по смертельному удару. Команда приключенцев быстрее отошла от шока и продолжила истребление врагов. Командир армии спасения с ненавистью посмотрел на коробку с пилюлями. Он слишком долго размышлял, для чего их ими пичкают, но не находил ответов. Вернее, находил, но ни один из них ему не нравился. И чем слабее становилось действие препарата, тем больше различных мыслей возникало в голове архангела. «Да пропади ты пропадом!» — крикнул командующий. Бросил коробку на землю и раздавил ее тяжелым латным сапогом. «Все в порядке, Орлазор?» В палатку заглянул его заместитель. «В полном. Теперь все будет в порядке. Дай мне свои пилюли». Архангел требовательно протянул руку. Тысячник безропотно подчинился и с ужасом посмотрел, как его лекарство становится пылью под ногами. «Орлазор, что ты натворил?» Советник в ужасе застыл. «Гермидрин, ты со мной, как в давние времена?» Командующий, прищурившись, наблюдал за соратником. «До конца, командир, веди нас, иного я от тебя не ожидал. Мы свергнем все отца, сбросим кандалы, которыми он нас сковал, и поведем наш народ к сла». Пламенная речь прервалась на полуслове кинжалом, вонзенным в спину архангелу. За его спиной стоял капитан диверсантов. «Я знал, Орлазор, что тебе нельзя доверять. В последнее время ты стал каким-то подозрительным». Несмотря на, казалось бы, смертельную рану, архангел развернулся и скривил губы в усмешке. «И в тебе, Брутус, я не сомневался. Верный пес в сердце. Ты будешь первой ступенькой на пути нашего восхождения». Короткий взмах меча, и голова диверсанта покатилась по земле. «Свобода!» — закричал Орлазор, терзаемый невыносимой болью. «Знаете, что меня смущает?» — поинтересовался Катиус у соратников. «Догадываюсь, кто эти новые демоны в ангельских доспехах?» — плюнул Далин, протирая свою секиру. «Мне кажется, это легко узнать», — задумчиво заметила Алиса, и начала отрывать лицевую пластину с убитого ангела. Применив нечеловеческую силу, навыки сварки Аркадия и поминания чьей-то матушки, ей удалось оную снять. Над трупом склонилась вся команда. «Охренеть! Да ну нахрен! Быть этого не может!» Удивленные возгласы посыпались, как из рога изобилия. А все из-за того, что лицо ангела удивительно напоминало чью-то морду. Для сверки даже подтащили еще пару тел, и не только ангельских, но и одно демоническое. «Вот, смотрите, похоже на спилы». Роботисса показала на бугорки над лбом убитого, и форма носа характерная, подметил гном. «Значит, эти ангелы, демоны», — мрачно заключил паладин. «Маловажный факт, во многих орочьих культурах рога демонов считаются большой ценностью. Из толченого рога шаманы готовят особую настойку, повышающую потенцию и увеличивающую размеры детородного органа. Согласно поверьям, чем больше был рог, тем сильнее будет эффект. Рога демонических командиров использовались исключительно на зелья для вождей». Глава 26. Упичка. «И, разумеется, обратно никого не возвращают», — мрачно пробурчал Далин. «С дона выдачи нет», — рассеянно заметил Аркадий. «Старшой, чего делать-то будем?» — поинтересовался гном. «Снимать трусы и бегать. Нашел, что спросить. Чапай думает, не отвлекай», — отмахнулся паладин. «Что-то он совсем тяжело новость принял. Кабы опять в загул не улетел», — прошептал Катиус соратником. «Не ссы, я вижу проблески разума в его взгляде. Сейчас отвиснет. Говорил же, надо было XP ему инсталлировать. А ты висту ставь, да кто же знал, что у него несовместимость драйверов начнется. И так половину в режиме совместимости еле запустила. О чем шепчетесь, голубки?» — поинтересовался вернувшийся в реальность электрик. «Да так, о своем, о девичьем», — засмущался гном. «Ну раз о девичьем, то предлагаю решать этот вопрос кардинально». «Это как, а в чем вопрос-то?» — В нашей славной семье есть несправедливо обделенный женским вниманием брат, М. Не предлагаешь же ты, ошарашенно начала говорить роботисса, но была прервана громким окриком кузнеца. Я протестую. И я тоже. Смущенно пробормотал Ситх. Разумеется, не предлагаю. Нам надо расширяться. Только не это. Я и так еле сбросила 300 грамм. Да я не про ожирение. Найдем Катюсу девочку. Аркадий покосился на мохнатую морду Ситха. Ладно, кошка-девочку. Сразу к лотку приучить не забудь, чтобы в окно не гадила. Поддакнула Алиса. Темный джедай смутился еще больше, может даже покраснел, под шерстью не видно, и промямлил что-то согласное. Решено, мы пойдем искать коша-девочку. Старшой, тут такое дело, в нашем мире нет зверолюдов. Тихо произнес гном. Как это нет? Эльфы есть, гномы есть, даже хоббиты те есть. А зверолюдов нет, изумлению Аркадия не было предела. Вот так, Делин развел руки. Нет в этом, значит найдем в другом. Алиса, давай навигацию до портала ангелов. Маршрут построен. Через 200 метров поверните направо. Отлично, чего стоим? Ноги в руки и вперед. Паладина обуял такой энтузиазм, что ауры пафоса и ободрения заработали на всю мощь, вступили в резонанс, а затем и синергию. Результат удивил всех, кроме, разве что, самого рыцаря. Повсюду начали подниматься павшие в битве ангелы и демоны. Безрукие, безногие, даже безголовые, они находили недостающие части тела и представляли вместо утерянных. Получившиеся кадавры выглядели как поделки пьяного некроманта, но все как один уставились на Аркадия. Воины, там вино и бабы, на абордаж. Неживое воинство в едином порыве пришло в движение. Прямо на ходу они выстраивались в боевые порядки, подбирали оружие и просто сметали сражавшихся ангелов с демонами. Приключенцы как-то само собой оказались в центре построения, только паладин топал в первых рядах. Портал в верхний мир находился в стороне от основной битвы и охранялся взводом серафимов. Все же стратегический объект, однако видок нападавших пронял даже их. В первом ряду шли самые пострадавшие. Конечности разных размеров, зачастую от обоих видов демонов, разномастное оружие, а главное – азарт, горевший в глазах. Стражи заколебались, но не дрогнули. Первая сшибка вышла на редкость кровавой. Серафимы были очень сильны, но восставшие не знали страха и боли, поэтому попросту задавили их числом. Ликующее войско повалило в портал, утянув за собой и героев. С той стороны вторженцам открылся вид на райский сад. Отовсюду лилась тихая умиротворяющая музыка. Повсюду росли цветущие деревья, увешанные спелыми плодами. В воздухе чем-то приятно пахло, и никого вокруг, докуда можно было посмотреть, только вдалеке угадывалось какое-то строение. Войско сразу направилось к нему. Вблизи, постройка оказалась банальным бараком, хоть и весьма изысканным. Внутри в повалку спали изможденные люди и эльфы. Почти все из них были из числа эвакуированных, но нашлось несколько старожилов. Они, кстати, выглядели поживее остальных, что наводило на определенные мысли. Выяснилось, что все они не только работали на сборе урожая, но и проходили через выжимку души, как ее называли местные истязатели. Разумного помещали в агрегат саркофагного вида и вытягивали частички души. Увиденное и услышанное привело Аркадия в совершенно неконтролируемый гнев. Над его головой даже появилась кроваво-красная надпись «Буйство». Впрочем, провисела она там недолго. Внимание. Получен классовое умение. Аура праведного гнева. Праведный гнев. Обрушьте на врагов свои атаки, усиленные божеством-покровителем. Внимание! Обнаружена синергия аур, воодушевления, пафоса и праведного гнева. Получено достижение. Триумвират. Система начала подавать признаки жизни, что, впрочем, никак не отразилось на Алисе. Роботисса пораженно охала и ахала, выслушивая рассказы о том, как здесь обращаются с пленными. Новая синергия еще больше усилила войско, а самому паладину открылась одна недокументированная особенность. Он начал чувствовать правду. И если рассказы разумных из его мира были правдивы, то старожилы откровенно вешали лапшу на уши. Быстро выяснилось, что они давно сотрудничают с ангелами и выполняют функции полицаев среди пленных. Не желая смотреть на расправу, электрик повел отряд в сторону едва виднеющегося, вдали шпиля. Именно там была столица региона, и именно там жили ангелы. Разумеется, их ждали. Не меньше 2000 ангелов выстроились на взгорке неподалеку от города. Неполные 150 немертвых смотрелись на их фоне как-то жалко. Аркадий остановил бойцов метров за 100 до противника и задумался. А небо тут неправильное. И дубов нет, тихо заметил гном. Зачем тебе дубы? прошипела роботисса. «Лежать после боя, смотреть на ветки и думать о вечном», мечтательно протянул бородач. «Ага, трупиком валяться. Да ну, не, уставшие же будем. Их вон сколько, быстро непорубимой в очередь становиться не захотят, наверняка». «Да, дураки нечуткие», поддакнул Ситх. «А ты вообще молчи, из-за тебя тут оказались», шикнула Алиса. «А я чё? Я ничё, я не настаивал, но и не отговорил. Попробую уж тут слово поперек сказать. А ну тихо, тишина должна быть в бит перед битвой», гаркнул рыцарь, пресекая болтовню. «Извини, это нервное», потупилась девушка. «Воины, впереди враг, сокрушим ксеносов во имя бога императора». Аркадия снова переклинила, над его головой засветился нимб, а БДСМ долг, казалось, стал еще крупнее от появившихся призрачных орнаментов в виде орлов. «Ура!» Небольшой отряд ринулся на ожидавшую их армию. Небольшой промежуток между войсками был преодолен в считанные мгновения, и началась рубка. Усиленные магией немертвые вошли в строй ангелов как горячий нож в масло, пробив его на всю глубину. Потом разделились на две части и принялись уничтожать отрезанные друг от друга фланги. На месте осталась только группа приключенцев. «Аркаша, Аркаш, может уже хватит, а?» Роботисса участливо и ласково, как профессиональный психиатр, обратилась к рыцарю. Тот обратил на нее внимание, но в его глазах не было ни проблеска разума. «Ксеносы должны быть экстерминированы», заявил он не своим голосом и бодро потопал вперед. Голограммы на его броне засветились чуть ярче. Местами на ней начали появляться контуры печати с длинными шлейфами из пергамента. «Может, мы его тут подождем?» Делин ковырялся секирой в зубах и лениво поглядывал по сторонам, но его едва не оглушил рев со стороны лидера. Никакой пощады врагам императора. Безумная энергия захлестнула приключенцев, напрочь выметая из голов сомнения. Лишь скрупулезная система констатировала: «Внимание! На вас оказано психоментальное воздействие. Успех полсуток спустя — маловажный факт. Упичка съела конспекты автора и едва не сгрызла остатки карандаша. В ходе тяжелой борьбы пищу и инструмент удалось спасти, чего не скажешь о моральном состоянии соседних пациентов. Искренне ваш, пациент номер 6, глава 27 потрачено. Дарт, только не говори, что ты нафорсил субличность. Что сделал? Такой трактовки шизофрении я еще не слышал. А кто де с нами говорил? Позвольте представить вам Эсмеральду». Катиус чуть сместился, открыв вид на миниатюрную полупрозрачную девушку, отливавшую синим. Приключенцы уставились на новоприбывшую как на седьмое чудо света. «Кроме паладина, слайм?» – спросил Аркадий. «Аморфоид?» – с улыбкой уточнила жилишка. «Почти угадал», – пожал плечами электрик. «Не могла бы ты одеться?» «Ой!» – вскрикнула Эсмеральда. По ее телу прошла волна, оставившая после себя строгий офисный костюм. Строгий офисный костюм очень развратной секретарши, вырез открывал куда больше, чем принято правилами приличия, а длина юбки соперничала с шириной пояска. Алиса возмущенно фыркнула на подобное преображение и отвесила подзатыльник Долину. «Ты куда уставился, кобель старый? Челюсть то подбери». «Ой, милая, я не пялился совсем». «Ага, пялился», — сам признался. Роботисса отвернулась и даже отошла на несколько шагов. «И это мы еще не женаты?» — сокрушенно заметил кузнец. «Держись, брат». Мужчины ободряюще похлопали его по плечам. Только Эсмеральда продолжала стоять и улыбаться. Пользуясь случаем, Аркадий шепотом поинтересовался у Ситха: «У нее с головой все в порядке?» «Ну, не совсем. Иногда она довольно странно реагирует», — прошептал в ответ Катиус. «Просто я еще учусь социальным взаимодействием», — тоже шепотом заметила девушка, успевшая незаметно переместиться к кашкалюду. Аркадий чуть не заорал от неожиданности: «А как это ты так смогла?» «Я умею немного телепортироваться». Эсмеральда мило улыбнулась и чуть-чуть покраснела. На фоне синевы это выглядело особенно сюрреалистично. «Немного — это как? В каких пределах?» «Ну», — слайм задумавшись оттопырила нижнюю губу, — «километров на 10 могу переместиться. А если с кем-то?» «Нет, только я сама. Даже предметы не переносятся. Я пробовала. По-разному. КХМ. ММ, да. Ладно, тоже неплохая способность. А как тебя тут удерживали тогда?» «А меня и не удерживали. Я тут гуляла просто». Ответ девушки заставил мужчин впасть в ступор. Тем временем семейный скандал пошел на убыль. Слегка помятый гном целовался со своей избранницей, видимо, силой притянув к себе. Зная мощь ее роботизированного тела, она явно не сопротивлялась. «Вах, Валькирия!» Довольный кузнец подошел к друзьям, сверкая свежим фингалом, пока девушки отошли посекретничать. Впрочем, выражение счастья на побитой физиономии бородача заставляло ее сиять не меньше синяка. «Смотри, заколотит тебя за косой взгляд, и поминай, как звали». «Не заколотит. Гномские женщины всегда знают меру». Делин махнул рукой. «Так она же, в душе она настоящая гномская женщина. Только борода не растет», — пошутил Аркадий. Гном на него странно посмотрел и тихо прошептал. «У моей прабабушки борода до пояса была. Первая красавица была. Да ну!» — воскликнули мужчины на пару. «Ахаха! Купились!» — расхохотался кузнец. «Так это что же, легенды врут?» «Конечно врут. Иначе мы бы в осаде жили, отбиваясь от охотников на наших красавицах жениться. Пф. Видела я этих красавиц. Зубы как забор и ноги как у кавалериста. Еще и небритые». Фыркнула подкравшаяся к гному Алиса. Делин хотел было возразить, но был жестоко осажен одной фразой. «Не смей больше меня с ними сравнивать». «Но, никогда». «Да, госпожа». «Что, как ты меня назвал?» «Ах ты, а ну стой». По округе разнеслось два звучных шмяка. Это Аркадий и Катиус хлопнули себе по лицу ладонью. «Как думаешь, надолго их хватит? У гнома ноги короче, быстро выдохнется. Тогда подождем». Мужчины дружно вздохнули и стали играть в нарды. К середине третьей партии бородач сдался, вернее споткнулся и упал, а подняться не успел. С торжествующим воплем атакующего неандертальца на него навалилась Алиса. «Вы что творите, дети же смотрят!» — прикрикнул на их возню рыцарь, на которого упала куртка гнома. «Архрр, уууу, хаем, они там в оборотничестве упражняются?» — спросил Катиус. «Не должны, вроде, у меня по-другому работает». Пожал плечами Аркадий. Тут пространство содрогнулось от ужасающего рева. «Заяц, ты меня слышишь? Это что сейчас было?» Алиса оторвалась от Делина и вопросительно посмотрела на товарищей. Товарищи переглянулись и дружно уставились на Эсмеральду. Желейка от неожиданного внимания чуть сжалась, но смогла выдавить ответ. «Это всятец. Кто? Что за хмырь? Он водку пьет? Ну, всятец же. Он сам так себя назвал. Ему все ангелы подчиняются. А где он живет? А то у меня вопросы к нему накопились». Подобрался Палладин. «В столице? Конечно. Хотите, я вас туда перенесу? Конечно хотим», — хором заявили приключенцы. «Тогда возьмитесь за руки и встаньте в круг. Вот так. Внимание, следующая остановка — столица. Во время телепортации не прислоняйтесь к дверям». Сперва появилась темная арка тоннеля с редкими лампами и уходящими вдаль рельсами. Затем появился нарастающий гул. Из провала дохнуло теплым, спертым воздухом, а потом всех махом сбил вагон метро. Очнулись уже внутри. В окнах виднелись причудливые пейзажи, сменявшие друг друга с пугающей частотой, пока не сменились чернотой тоннеля. Поезд начал замедляться, пока не остановился прямо посреди темноты. «Остановка, столица всяца. Осторожно, двери открываются», — сообщил машинист и открыл одну единственную дверь. За ней, в бетонной стене, открылась невидимая до этого гермодверь, за которой виднелась площадь с дворцом. «Следующая остановка, Инферно. При выходе из вагона не оставляйте личные вещи и багаж. Бегом, бегом, бегом». Аркадий как мог ускорял спутников, опешивших от подобного способа перемещения. Даже Слайм была в легком ступоре. Однако это не помешало рыцарю буквально вытолкать всех наружу. «Осторожно, двери закрываются», — донеслось вдогонку героям из практически исчезнувшего портала. «Так-так-так, кто это у нас тут?» Маленькие возмутители спокойствия, приключенцев сковала чужая воля, не давая пошевелиться. Перед компанией появился благообразный старец в белых одеждах, гладко выбритый, с аккуратной прической. Он совсем не походил на кровавого тирана, мучившего миллиарды разумных. Чужими руками, разумеется, но по слову его. «Какая странная компания подобралась, и что с вами делать теперь? Понять и простить?» — предложил гном. «Понять, как можно понять безумца? А уж прощать вам то, что вы натворили, я не намерен. Совратили моего лучшего полководца, раскрыли самую большую тайну, так еще и вломились в мой мир». «Это ты вломился в наш», — не унимался Далин. «Мне можно». Всятец раздраженно махнул рукой. «Время умирать», — со странным акцентом произнес Аркадий и одним движением располовинил подошедшего слишком близко старика. Крови не было, собственно, как и тела. Половинки просто растворились в воздухе, не успев упасть. «Глупцы». Оглушительными раскатами раздался голос старца. «Убить их». На площадь повалили ангелы, архангелы, даже с десяток серафимов пришло. Грозная сила. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. В спину ангелам ударило войско немертвых. Как им удалось совершить столь быстрый марш-бросок и пройти сквозь оборону города, осталась за кадром, но их удар оказался столь стремительным и неожиданным, что лучшие бойцы ангельского воинства были подавлены в первые же мгновения. «Ей, мне оставьте!» Далин потрясал секирой, недовольный, что ему не осталось противников. Подхватив отряд паладина в качестве авангарда, войско вынесло его прямо на дворец в Сетце. Величественное здание из белого мрамора потрясало как красотой, так и своей неприступностью. Единственные ворота были закрыты и едва не светились от укрепляющей магии. Кроме них, больше способа проникнуть внутрь не представлялось. «Есть идеи, как попасть внутрь?» — поинтересовался у друзей электрик. «Слабоумие и отвага?» — предложил Катиус. «Это само собой». Покивал Аркадий и еще раз посмотрел на закрытые ворота. «А почему бы и нет?» — спросил он сам себя и решительным шагом пошел ко входу в цитадель. Подойдя вплотную к преграде, он незатейливо постучал в нее бронированным сапогом, отчего ворота низко загудели. «Сова, открывай, медведь пришел, никого нет дома, приходите завтра». Кто-то тонко пропищал из-за двери. «Далин, можно твою секиру? Тут немного пожар случился». «Вай, держи, дорогой, раз пожар, то я за ведерком сбегаю». Рыцарь примерился и нанес первый удар. Ворота затрещали, но выдержали. После второго на них появилась трещина, а после третьего топор прорубил дыру, в которую Аркадий заглянул. «А вот и Джонни!» — обрадовался он, увидев скукожившегося в углу привратника. «Сам откроешь, или мне доламывать?» «Не надо доламывать, меня и так накажут, лучше вы так пройдете». Стражник засуетился, скинул засов, убрал цепи, пощелкал замками и открыл воротину. «Вот, добрый господин, прошу, только не трогайте бедного Джонни. Не ссы, солдат ребенка не обидит. Орлы, за мной!» В цитадель хлынула орда захватчиков, едва не затоптав привратника, успевшего отскочить в последний момент. Когда волна схлынула, он всхлипнул, вытер рукавом нос и понуро побрел прочь. Его работа здесь была закончена. Тяжелая поступь БДСМ «Долг дракона» гулко раздавалась под высокими сводами цитадели. Ему вторил цокот каблучков роботисса и куда менее впечатляющие постукивания подкованных гномьих ботинок. Дарт, Катиус и Эсми шагали бесшумно, просто в силу расовых особенностей. Попетляв по коридорам и залам, команда уперлась в роскошные, двустворчатые двери. Для разнообразия, чуточку приоткрытая. «Входите». Из-за преграды раздался знакомый голос. Несмотря на властные нотки, чувствовалось, что его владелец очень сильно устал. За дверью оказался очень просторный зал, дальняя часть которого была плохо освещена. В ближайшей стоял золотой трон, на котором сидел давешний старец. В отличие от видения, он выглядел на все 100, а то и на 200 лет, конечно. «Пришли убить меня? Тогда не медлите, я слишком устал нести это бремя». «Ты прав, старик, пришло время искупить свои грехи за императора». Электрик, как обезумевший, рванул в атаку. «Аркадий, стой, это может быть ловушкой». Окрик соратников безнадежно запоздал. Голова старца еще летела на пол, разбрызгивая кровь, когда на ней появилась злая усмешка. «Смертные!» С демоническими реверберациями захохотал убитый. «Вы освободили меня, глупцы. За это я вам дарую шанс. Станьте моими рабами, верно служите и, возможно, я вас приближу». Под болтовню головы тело успело преобразиться. Оно выросло в 3 раза, покрылось красной кожей и в целом стало походить на демоническое. Голова, не прекращая болтать, взлетела и шлепнулась на свое место. Изменения произошли и с ней. Каких-то пара секунд, пока герои приходили в себя от мощнейшего ментального удара, и перед ними стоял архидемон. С разных сторон от него открылись микроразрывы, из которых начали вылетать шипастые элементы доспеха. Причем изнутри шипов было едва ли не больше, чем снаружи. Они с противным чавканьем впивались в плоть демона, которому, впрочем, все было нипочем. Первым, ожидаемо, пришел в себя Аркадий. «Так вот каков твой истинный облик. Что ж, тем приятнее будет тебя прикончить, сатана». «Сатана, ахаха, я не этот жалкий неудачник. Пусть он смог меня обхитрить один раз и заточить в этом жалком теле, но теперь я возьму свое, а вы — лишь первая преграда на моем пути, жалкая и убогая». Архидемон под конец начал нечленораздельно рычать, едва донеся основную мысль своей речи. «Наконец-то достойный противник, эта битва будет легендарной». Вперед выбежал Далин, но получил по лбу хвостом с утяжелителем на конце и свалился без сознания. Алиса, Эсмеральда и Катиус были вынуждены отвлечься на хлынувших валом ангелов. Их было настолько много, что некоторые лезли на плечи товарищам, лишь бы поскорее подобраться к противнику. В относительно свободной части зала сражались паладин с демоном. Огненный меч против огненного хлыста. Драконье пламя ничуть не уступало пожару инферно, поэтому схватка шла почти на равных. Почти, потому что архидемон практически не уставал, чего не скажешь о рыцаре. Он был пусть и тренированным эльфом в особом, механическом доспехе, но оставался обычным смертным. В какой-то момент демон смог подловить его. Хлыст обернулся вокруг шлема и резко дернул на себя. Прозевавший атаку Аркадий провалился вперед и получил могучий пинок в нагрудник. Броневые пластины погнулись от подобного издевательства и частично сорвались с креплений. Враг довольно оскалился, уязвимость рыцаря оказалась крайне очевидной. Его не спасали даже ауры. В какой-то момент хлыст превратился в гигантский двуручник, который без труда пробил поврежденные латы, тело и вышел из спинного элемента защиты. «Ну вот и все, букашечка, ты попался на иголочку. Пожалуй, сделаю из твоего черепа кубок, ты был неплохим соперником. Подавись». Аркадий сплюнул наполнившую рот кровь, рывком насадил себя по самую гарду и из последних сил всадил сосулька меч в глаз архидемону. Тот только расхохотался. «Ты думаешь, что такой ерундой меня можно убить?» Он с некоторым умилением смотрел оставшимся глазом, как гаснет жизнь в глазах паладина. В последнюю секунду взор рыцаря прояснился, и он крикнул, что было мочи. «Глаза!» Всех ослепила ярчайшая вспышка. Приключенцам повезло, что в этот момент они смотрели в другую сторону и были прикрыты как минимум 5 слоями врагов. Ближайшие 3 ряда ангелов просто сгорели в прах. Оставшиеся получили тяжелейшие ожоги, а все те, кто стоял дальше, но смотрел в сторону главной битвы, враз ослепли. Аркадий задействовал навык сварочной дуги, вложив в последнюю атаку все, что было. Силу, магию, саму жизнь, что еще теплилось в нем. Последнее, что успело запечатлеть угасающее сознание, было системное сообщение «Внимание! Получена божественная эссенция, объем 100%, начинается преобразование пользователя. Благодарим за тестирование. Маловажный факт. Все жители мира, откуда пришли герои, получили системное уведомление. Внимание, выжившие! Ваш мир принудительно подключен к системе. Аварийный протокол 7 890 765 9. Твердый знак вторжения инферно завершено. Вторжение небесного воинства завершено. Ожидайте расчета награды. Вместо эпилога белый больничный свет слепил слезящиеся глаза. Давление 320 на 260. Острая транзиторная атака. Он на грани инсульта. Седативная. 3 кубика. Пульс падает. 40 ударов и падает. Мы его теряем. Вокруг мужчины суетилась реанимационная бригада, а рядом, невидимая, грустила беловолосая дева. В какой-то момент она встрепенулась, посмотрела на пациента и счастливо улыбнулась.